Этих военных сил могло быть достаточно для того, чтобы спасти империю, или для того, чтобы приобрести над нею верховную власть. Но в намерениях мятежников не было единомыслия. Они действовали медленно и нерешительно, а константинопольское правительство замедляло их успехи интригами и мирными переговорами. Пагубная ссора между двумя андрониками длилась, то прекращаясь, то возобновляясь, в течение 7 лет. Первым мирным договором они разделили между собою остатки греческой империи. Старшему были оставлены Константинополь, Фессалоника и острова, а младший получил большую часть Фракии от Филипп до византийских пределов. Вторым договором младший Андроник выговорил уплату жалования своим войскам, свое немедленное коронование и равномерное разделение верховной власти и государственных доходов. Третья междоусобная война окончилась тем, что Константинополь был взят врасплох, старый император окончательно удалился, а его победоносный внук стал властвовать один. Причину такой медленной развязки можно найти в характере людей и в духе того времени. Когда наследник престола впервые стал высказывать свои жалобы и свои опасения, ему внимали с сочувствием и с одобрением, а его приверженцы повсюду повторяли противоречившее самому себе обещание, что он увеличит жалование солдат и облегчит лежавшее на народе податное бремя. Предлогом для возбужденного им восстания послужили все ошибки, совершавшиеся в течение 40-летнего царствования, а молодому поколению надоело бесконечное владычество монарха, фавориты и принципы которого принадлежали к иной эпохе. В своей молодости Андроник не обнаруживал никакой энергии, а в своей старости он не внушал никакого уважения. Налоги доставляли ему ежегодный доход в 500 тысяч фунтов стерлингов, но, несмотря на то, что он был самым богатым из всех христианских монархов, он не был в состоянии содержать 3000 всадников и 2 десятка галер для того, чтобы приостановить опустошительные нашествия турок. Как мое положение не похоже на положение Филиппова сына, говорил младший Андроник. Александр мог жаловаться на то, что после смерти его отца ему уже нечего будет завоевывать. Увы, после смерти моего деда мне уже нечего будет терять. Но греки скоро убедились, что общественные недуги не излечиваются между усобицами, и что их юному фавориту не предназначено сделаться спасителем разваливавшейся империи. При первой неудаче его партия распалась частью по причине его собственного легкомыслия, частью по причине внутренних раздоров, частью вследствие интриг старого двора, который подстрекал недовольных отказываться от участия в восстании или изменять тому делу, за которое взялись. Младший Андроник или внял голосу своей совести, или утомился от деловых забот, или был введен в заблуждение мирными переговорами. Он искал не столько власти, сколько наслаждений, а данного ему разрешения содержать 1000 охотничьих собак, 1000 соколов и 1000 ловчих было достаточно для того, чтобы запятнать его репутацию и обезоружить его честолюбие. Посмотрим теперь, к чему привела эта сложная драма и в каком положении очутились после ее развязки главные действующие лица. Старший Андроник провел свою старость во внутренних раздорах, а его войны и мирные договоры постоянно ослабляли его могущество и роняли его престиж до той роковой ночи, когда ворота его столицы и его дворца беспрепятственно растворились перед его внуком. Главный комендант пренебрегал советами тех, кто предостерегал его о приближавшейся опасности. Он спал с обманчивой беспечностью невежества, между тем, как окруженный священниками и пажами, слабодушный монарх проводил в тревоге бессонную ночь. Эту тревогу скоро оправдали возгласы врагов, провозглашавших титулы и победу Андроника-младшего. Тогда престарелый император пал ниц перед иконой Богородицы и отправил к победителю посла с извещением о своем отречении от престола и с просьбой о пощаде. Ответ его внука был благопристоен и почтителен. Младший Андроник объявил, что по просьбе своих друзей будет один управлять империей, но что старший Андроник будет пользоваться названием и первенством старшего императора, будет жить в большом дворце и будет получать пенсию в 24 тысячи золотых монет, одну половину которых будет уплачивать государственная казна, а другая будет собираться с константинопольских рыбопромышленников. Но лишенный власти старший Андроник скоро сделался предметом общего презрения, и о нем скоро все позабыли. Безмолвие, окружавшее его обширный дворец, нарушалось только домашними животными и птицами, безнаказанно бродившими по пустынному двору, а его пенсия была уменьшена до 10 000 золотых монет. Это было все, на что он имел право, и это было более того, чего он мог ожидать.